Олег Шелонин, Виктор Баженов. Царский сплетник и шамаханская царица. Опасность. Я чувствую опасность. Виталий застонал и перевернулся на другой бок. В голове и так шумело после трехдневного застолья, а тут еще во сне Парвати стало доставать. «Бойся женщины, она принесет беду!» Назойливо зудел в его голове голос индусской богини. Смутное видение трансформировалось в обнаженное женское тело, но это была не Парвати. Во сне перед царским сплетником голая янка с цветком лотоса в зубах отплясывала что-то среднее между канканом и лезгинкой. «Твою мать! Когда же ты женишься, сволочь? Ну, невозможно же работать!» Прозвучал в голове Виталика сердитый голос Парвати, и образ Янки начал расплываться. «Я ему об опасности, а у него козла, все одно на уме. Женщины бойся, дурак!» Пронзительный визг, последовавший за этим внушением, сбросил Виталия с постели и заставил окончательно проснуться. Юноша потряс головой, за окном было уже светло. Вопль повторился. Виталий вскочил на ноги и в одних трусах выскочил из спальни. Пятки царского сплетника дробно застучали по лестнице. Он во весь опор несся на шум, гадая, что случилось на этот раз на буйном подворье Янки и вдовицы. Верещала явно хозяйка, но, судя по обертонам и еще кое-каким неуловимым интонациям, не от страха или боли, а от бешенства. «Опять Васька с жучком чего-то учудили», — сообразил парень и прибавил ходу, спеша спасти пушистых обормотов от гнева хозяйки. Васька, истинно черный кот Баюн и жучок. Истинный оборотень, принимавший вид то маленькой домашней собачки, то огромного матерого волка, или, в зависимости от обстоятельств, человека, постоянно шкодили и периодически огребали за это. От Янки то ухватом, то метлой. Она со своими охранниками, приставленными к ней бабой-ягой, особо не церемонилась и спуску не давала. Вихрем, проскочив гридницу, царский сплетник помчался в холодную часть дома на шум и гам, несшийся с той стороны. Шум доносился из-под клети. Юноша нырнул в полуподвальное помещение и в свете солнечных лучей, льющихся в кладовую через узкое окошко, расположенное под самым потолком, увидел следующую картину. Васька с жучком с трудом удерживали рвущуюся в бой хозяйку, которая норовила огреть ухватом что-то черное, мохнатое, лежащее в углу. А вокруг царил полный разгром. На полу лежали надкусанные шматки сала, обгрызенные колбасы и окорока. Бочка с вином исходила последними рубиновыми каплями, мерно падающими вниз из открытого краника. «Всем стоять!» — рявкнул Виталий. Янка опомнилась и прекратила верещать. Парень протиснулся мимо девицы к ее жертве, склонился над клубком. «Ну, нифига себе!» В углу подвала лежал черт. Маленький, мохнатенький, с хрестоматийными рожками и копытцами, свиным пятачком, да плюс ко всему, судя по исходящим от него ароматам, в дупель пьяный. Пятачок и руки были измазаны в чем-то красном, а еще от него воняло. Виталий брезгливо поморщился, затряс головой. «Янка, у тебя здесь где-то рыба стухла, а он, как мне кажется, ей умудрился закусить». «Ты что, с ума сошел?» — опешила Янка, оправляя на себе ночную рубашку. Девица тоже, видать, была только что с постели и рванула на разборку в попыхах, не удосужившись садиться до конца. «Я только копченую, да свежего посола рыбку здесь держу. Чай не ледник, обычно подклеть». «Понятно. Ну и что здесь происходит? Кто сюда рогатого притащил?» Виталий грозно посмотрел на секьюрити водовицы. «Ты чё городишь, сплетник?» Дружно в один голос завопили Васька и Жучок. «На кто же ту тварь ненасытную сюда притащит?» Васька простер лапу к полкам. «Ну смотри, что натворил! Сколько сметаны выпил, гад! Половина крынок пустые!» «А сколько мяса перепортил!» — вторил ему Жучок. «Самое лучшее! С сахарными косточками сожрал! А здесь, ты знаешь, сколько здесь было колбасы? Да ты смотри, смотри!» Виталик посмотрел. Кругов колбас, подвешенных на балке, осталось очень мало. Как минимум 2/3 мясной продукции бесследно исчезло. Пока он с Янко любовался на погром, кот умудрился выскользнуть из подвала, что-то старательно пряча передними лапами за своей спиной. Виталий вновь склонился над чертом. «Янко, это ты его так?» — поинтересовался юноша, рассматривая выпачканные в крови руки и пятачок ночного визитера. В том, что нежданный гость прибыл еще затемно, сомнений не было. Чтобы столько выпить и сожрать, времени нужно было много. «Нет», — сердито буркнула девушка, зябко передернув плечиками. В подколете было не жарко, и босые ножки вдовицы приплясывали на холодном полу. «Васька с Жучком мне дали, он уже такой был». «Даже яблоками не побрезговал», — покачал лобастой головой Жучок, пнув лапой валяющийся на полу огрызок. «Хозяйка, ты бы отвары свои проверила, а вдруг он туда наплевал?» Янка ахнула и кинулась к полкам со склянками, в которых хранила лекарственные зелья. Виталик перевернул мохнатый клубок на другой бок. Черт немножко повозился и опять засопел в две дырочки. Красный след на полу в том месте, где проехались лапки незваного гостя, привлек внимание журналиста. Он коснулся его пальцем, понюхал. «Да это же краска!» — дошло до царского сплетника. «Эй, Жучок, а ну-ка возьми его за рога. Я беру за копыта. Тащим этого ханурика к колодцу. Будем приводить в чувство. У меня к нему есть ряд вопросов». «У него рожки, а не рога. Как за них зацепишься?» «Ну, за руки. Они у него грязные», — заупрямился Жучок. «Тогда за уши хватай», — начал сердиться юноша. Такой вариант оборотня устроил. Уши у черта были длинные, как у козла, и хвататься за них было удобно. «Все зелья целы», — с облегчением сказала Янка и поспешила по лестнице за постояльцем с оборотнем, который вытаскивали черта наверх.